«Возможно», — бросил один. «А вы так думаете?» — проворчал другой. Они окинули меня холодным взглядом и не предложили закурить. Но я уже закалился, и меня это не трогало. Я чуть повернулся, чтобы прочесть название фирмы, написанное на хвостах самолетов. На обеих машинах темнело одно и то же название. «Polyplane Service». «Как глупо с их стороны быть такими недоброжелательными», — подумал я, но все-таки решил дать им еще один шанс быть полюбезнее. «Издалека прилетели?» Они не ответили, только смерили меня взглядом, взглядом мороженой трески. Я засмеялся, будто их поведение показалось мне комичным. Оно и на самом деле насмешило меня. Я повернулся на каблуках, отступил на свою территорию и сделал, наверное, шагов 10, когда один из них крикнул вдогонку. «Где Ларри Гедж?» По тону я понял, что Ларри им не симпатичнее, чем я. И я решил сделать вид, что не услышал вопроса. Если они и вправду хотят узнать, могут подойти ко мне и вежливо спросить. Наступила их очередь прийти на мою территорию. Они не затруднили себя, а я ни капельки не жалел, потому что уже давно понял, пилоты не образуют огромного дружного братства. Пилоты могут быть так же жестоки друг к другу, как и любая другая группа людей на свете. Забравшись на свое сиденье в Чероки, я занялся изучением карты и планов обратного полета. Впереди у меня было 4 часа на эту работу, а я сделал ее за 10 минут. Потом пришла мысль, не пойти ли к трибунам и не поискать ли что-нибудь для ленча, но мне не хотелось есть. Тогда я зевнул, по привычке. Подавленное состояние так давно преследовало меня, что стало постоянным настроением. Каждый раз, когда я нанимался на новую работу, ожидания возносили меня к облакам, но жизнь никогда не бывает такой радужной, как надежда. Это была моя 6-я работа с тех пор, как я научился летать. И был поэтому счастлив. И 4-я с тех пор, как это счастье поубавилось. Я думал, что летать на воздушном такси может быть интересно. К тому же, по сравнению с обработкой полей гербицидами, чем я занимался раньше, все остальное могло быть только лучше. Вероятно, воздушное такси могло бы быть интереснее. Но если я думал, что здесь не будет ни ссор, ни интриг, то я обманывался. И на новой работе все было как обычно. Вздорные пассажиры и воинственные конкуренты, и никакой заметной радости ни в чем. Раздался легкий удар по фюзеляжу, потом дребезжание, и кто-то взобрался на крыло. Приоткрытая дверка с шумом раздвинулась, и в ее проеме появилась девушка. Перегнувшись в поясе и стоя на коленях, она, вытянув шею, заглядывала в кабину и смотрела куда-то мимо меня. В голубом полотняном платье, в белых выше щиколотки ботинках, стройная и темноволосая, она производила великолепное впечатление. Глаза были скрыты большими квадратными темными очками. А день уже не казался мне таким мрачным. «Проклятая мерзкая вонючка», — сказала она. «Ну и денек».